Он был прав. Зрелище захватывало. По широкой дороге одна за другой ехали кареты, делали круг у парадного входа, высаживали пассажиров и отъезжали. На огромной лужайке сбоку от дома прохаживались люди, пили вино и беседовали. Лужайка освещалась сотней масляных светильников, расставленных на специальных подставках, и была украшена разноцветными флажками и лентами. Среди приглашенных сновали ярко одетые карлики, смеша наиболее простодушных гостей своими ужимками и кувырками. «Глумиться над карликами жестоко», — решила Женька. «Оставим этическую сторону. Итак, детка, ты готова?» Скинув бровь, Кощей ждал ответа. «К чему?» — мрачно спросила Женька. Ей было жаль карликов. «Покорять этот мир?» — Кощей широко повел рукой. «Ты со мной?» «Ясен пень», — начала была Женька, но осеклась под внимательным взглядом Кощей и поправилась. «Не сомневайтесь, дядя Максет, я вас не подведу». «Отлично», — похвалил Кощей. «Можете быть уверены, я сделаю все, что от меня требуется», — продолжила Женька, и не успел Кощей отреагировать, добавила. «Только хватит звать меня деткой». «Уф, вот это ты дала!» Кощей огорченно покачал головой и с надеждой спросил. «Это что, так важно?» «Представьте себе», — твердо ответила Женька, оправляя рукав платья. «Так как?» «Мисс Блэкгот звучит слишком официально», — подумав, решил Кощей. «А по имени?» — не сдавалась Женька. «О, не подумал. Боюсь, тогда нас заподозрят в слишком близких отношениях». «Но я же ваша племянница», — возразила Женька. «И где проблема?» — искренне удивился Кощей, но в глазах его таилась издевка. «Короче, хватит звать меня деткой», — вспылила Женька. «Как скажешь», — успокаивающе отозвался Кощей, озабоченно оглядывая гостей, пока кучер сворачивал к дому. «Золотко подойдет? Могу расщедриться на рыбку, солнышко. Сиди тихо, мы прибыли». Он откинулся на спинку дивана и сделал равнодушное лицо. Едва лесенка оказалась откинута, Кощей первым легко спрыгнул вниз и подал Женьке руку. «Идем, дорогая», — проговорил он, и оба последовали по выложенной мрамором дорожке. «И давай без глупости, солнышко!» «Лорд Максет Блэкгот с племянницей», — возвестил мажордом. «Как? Вы еще и лорд?» — саркастически заметила Женька. «Помалкивай, солнышко!» — посоветовал Кощей. «Иначе лишу наследства, и леди тебе не стать». Их встретили хозяева дома, и все негодование пришлось оставить на потом. Скромные реверансы, многозначительные взгляды, поклоны и заявления во взаимном уважении прошли достаточно легко, и Кощей провел Женьку на лужайку, где в сторонке небольшой оркестр из 5 человек наигрывал легкие мелодии. «Значит так, золотко», — быстро глянув по сторонам, постановил Кощей. «Вон тех двоих, видишь, которые вино хлещут», — уточнила Женька. «Они все его хлещут. Вон те двое, один с напомаженными волосами, второй в мундире лейтенанта флота». «В красном таком?» «Точно. Вижу. Идем туда. Через 2 минуты мисс Джонс утащит меня в сторону. А ты гуляй здесь, уделяй этим двоим повышенное внимание. Ахай, восхищайся и запоминай. Доступно?» «Вполне», — согласилась Женька. «Первый танец будет минуэт», — продолжил Кощей. «Пригласит тебя один из тех двоих. Второй — Паванна, за мной. Третий будет вроде полонеза, только проще. Если думаешь, что справишься, валяй, но от 4-го откажись. без скандалов. Танец сложный. Пока от минуэта будет сводить скулы, говори с этим придурком. Каким? Вы еще не знаете, кто меня пригласит? Тебя пригласит вон тот напомаженный. Иначе начнутся неприятности. У кого? У тебя. Поняла, кивнула Женька. А это сильно поможет? Еще как, заверил Кощей. Но же страшный, пожаловалась Женька. Тебе еще повезло, заверил Кощей, тяжко вздохнув. А мне с мисс Джонс танцевать придется. То еще удовольствие, уж поверь. Они разошлись в разные стороны. Кощей прекрасно понимал, что для Женьки здесь все ново, странно и непривычно, но, положившись на хорошую адаптацию молодого организма, занялся своими проблемами, лишь изредка отыскивая взглядом девушку, чтобы убедиться, что все в порядке и очередная дуэль пока не грозит. А вот Женьке его проблемы были индифферентны, как и проблемы альтернативной родины. Она просто попала на настоящий бал и наслаждалась жизнью. «Развлекайся, детка!» — хмыкнул Кощей, увлекаемый в водоворот светской беседы какой-то престарелой графиней и дочерью дипломата. «То ли еще будет!» Седина на висках, похоже, придала Кощею определенный шарм. А может, сказалось то, что он до сих пор не женат и все еще считался одним из самых видных женихов Англии. Мамаши с дочками на выданье его просто атаковали. В первых рядах была хозяйка приема. С трудом вырвавшись из цепких лап миссис Джонс, он угодил в не менее цепкие лапки ее дочери. И лишь пообещав пригласить на первый танец, сумел слинять. Его гораздо больше интересовала группа мужчин, чинно пивших вино возле одной из беседок. Кощея приняли любезно, со всей возможной искренностью, все, кроме одного. «Мистер Харт», — поклонился Кощей, — «Лорд Блэкгот», — не менее любезно отозвался собеседник. «Не ожидал вас здесь увидеть, особенно учитывая то, что солнце едва село». Кощей просто лучился дружелюбием. «Новый крем поистине творит чудеса», — тихо процедил Харт. «Вы хотите обсудить проблему моей кожи, милорд?» «Но что вы!» — воскликнул Кощей и тут же сбавил тон. «Просто ваше появление столь неожиданно!» «Ваша светлость!» Харт подхватил Кощея под локоток и увлек в сторону. «Вы же не собираетесь задавать бестактные вопросы и тем самым травмировать хозяев?» «В мыслях не держал!» «Полно лгать, Блэкгот!» — резко перебил Харт. «Единственное, чего я хочу, так это указать вам на опасность подобных прилюдных вопросов». Он потащил Кощея еще дальше от людей, продолжая пояснять. «Я знаю, кто вы, Блэкгот. Вы знаете, кто я, и, надеюсь, обойдемся без эксцессов». «Само собой», — горячо заверил Кощей. «Прошу извинить, если своими вопросами доставил вам пару неприятных секунд. Давайте вернемся к остальным. Так будет спокойнее». «Да вы нервничаете, ваша светлость!» — насмешливо удивился Харт. «Ну что вы!» — любезность Кощея не имела границ. «Я волнуюсь, что мисс Джонс отправится нас искать и застанет крайне неподобающую сцену». «О чем вы?» — воскликнул Харт. И, пользуясь тем, что он и его собеседник, скрытый деревьями, неуловимым движением оказался за спиной Кощея и прихватил его за гортань, зашептал прямо в ухо. «Ответьте на мои вопросы, Блэкгот, я не стану вырывать вашу глотку». «Согласен», — выговорил Кощей, боясь шевельнуться. «Я прекрасно знаю, с кем имею дело, но если с вами поступить так, как я сказал, вряд ли вы сумеете скоро прийти в себя», — продолжил Харт. «Даже моему народу понадобится много времени на восстановление, а что касается вас...»